Олег посидел, сутулился, пропала его молодцеватая осанка, легкие, быстрые, горделивые движения, поступь стала неуверенной, тяжелой. Лицо Мономаха за эти же годы расплылось, округлилось, исчезла юношеская впалость щек, верхние веки слегка обвисли, и от этого глаза стали казаться меньше. Волосы со лба совсем поредели, и легкий ветер шевелил этот рыжеватый редкий пушок. А Владимир, как в молодости, приглаживал их всей ладонью. Зато подбородок его отвердел, стал массивным, упрямым, а линия губ жесткой, презрительной. При одном взгляде на его лицо было видно, что человек этот привык к власти, к тому, чтобы ему повиновались другие, привык отдавать приказы. Олег, замедлив шаг, подошел к Владимиру. Неуверенно остановился и Мономах, не чувствуя к своему двоюродному брату ни ненависти, ни прежней любви, а просто сознавая, что он должен на этом княжеском съезде добиться своего и объединить князей в борьбе со степью, сделал шаг ему навстречу и протянул руку. Олег с облегчением протянул свою. Мир между братьями был восстановлен. Василько приехал веселый, светловолосый, в пурпурном плаще, сопровождаемый шумной молодой дружиной. Незаметно появился коренастый, большеголовый Давыд Игоревич. Совещание началось в княжеской парадной палате Владимира Мономаха. Он обвел глазами палату, наполненную людьми. Князья сидели на лавках за длинными дубовыми столами, укрытыми тяжелыми византийскими скатертями. Рядом теснились их видные, смысленные люди, мужи, посиделые в боях и между княжеских спорах, знавшие лучше самих князей всю Ярославову лествицу, и то, когда, где, за кем были те или иные столы, и кто кому нанес какие обиды и совершил клятво преступлений по меньшей мере за последние 150 лет. «Братья и сыновья любезные, — сказал Владимир, — вы видите и ведаете, какое настроение в русской земле, какие междоусобия идут между нами, внуками и правнуками Ярослава, как сами мы губим русскую землю, делая сами на себя бесконечную катору. Поссорясь о малом владении, не прося суда и расправ у старейших, мы чиним сами на себя управу силой оружия, разоряем и грабим свои дома, побиваем смердов и ремесленников, жжем и грабим села и города. А половцы землю нашу несут розно и радуются, когда между нами встанет рать. И вот они уже нападают на наши пределы, уводят людей в плен, разоряют все, что мы и копим, и наживаем, и многие места русские стоят пустые. Ведь известно вам, что половецкие ханы говорят: «Пойдем и силой завладеем их городами». Кто избавит их от нас? Кто же, братья и сыновья? Настало время собраться нам и посмотреть, кто чем обижен и кто у кого отнял неправдой земли или что иное. И пусть возвратим по правде, что кому принадлежит, и восстановим единение в мыслях и в сердце своем, чтобы совместно блюсти русскую землю. Мономах продолжал говорить еще о важности единства всех русских воинских сил против объединяющихся половцев, о необходимости самим двинуться на половецкие вежи, а в палате уже нарастал шум, слышались выкрики князей и бояр. Люди Святополка обвиняли Олега в том, что он первым воткнул между ними нож и привел половцев на своих братьев. Киевский князь поддержал Мономаха. Он жаловался на то, что князья перестали слушать его как князя старейшего и не чтут более Киев за мать русских городов. Олег отвечал людям Святополка, долго говорил о том, что все началось с нарушения сыновьям Ярослава, установленного им самим порядка, почему Всеволод захватил земли Святослава и всех святославичей, почему его Олега лишили после смерти отца Чернигова и загнали в тму таракань.